266. Не замечаете ли многих одержимых кругом? Нужно обратить внимание на неслыханное одержание. Так можно бороться с ним. Прежде всего нужно понять, с кем имеете дело, ибо осознать значит победить.